بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. لا أقسم بيوم القيامة. Нет, клянусь днем воскресения. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Клянусь душой попрекающей. Неужели человек полагает, что мы не соберем его костей? О, мы способны восстановить даже кончики его пальцев. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Но человек желает и впредь совершать грехи. يسأل أيان يوم القيامة. Он спрашивает, когда же наступит день воскресения. فإذا برق البصر. Когда взор будет ошеломлен. وخسف القمر. Луна затмится. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. А солнце и луна сойдутся. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. В тот день человек скажет, куда бежать. كَلَّا لَا وَزَرُ. О нет, не будет убежища. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. В тот день возвращение будет к твоему Господу. В тот день человеку возвестят о том, что он совершил прежде и что оставил после себя. Нет, человек сам будет свидетельствовать против себя. Даже если станет оправдываться. Не шевели своим языком, повторяя Коран, чтобы поскорее запомнить его. Нам надлежит собрать его и прочесть. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Когда же мы прочтем его, читай его следом. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Потом нам надлежит разъяснить его. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ. Но нет, вы любите жизнь ближнюю. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ. И пренебрегаете последней жизнью. Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа. Другие же лица в тот день будут мрачными. Они поймут, что с ними случится беда. Нет, когда душа достигнет ключиц. И будет сказано, кто же прочтет заклинание. И умирающий поймет, что наступило расставание. И голень сойдется с голенью. В тот день человека пригонят к твоему Господу. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. Он не уверовал и не совершал молитву. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Напротив, он счел это ложью и отвернулся. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. А потом горделиво направился к своей семье. أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ. Горе тебе, горе. ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ. Еще раз горе тебе, горе. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى. Разве он не был каплей из семени источаемого? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. Потом не превратился в сгусток крови, а потом Аллах не создал его и не придал ему соразмерный облик. И не сотворил из него пару, мужчину и женщину. Разве свершивший такое не способен воскресить мертвых?